Я не спал две ночи, не ел три дня. Я пью только кофе, мой дым марихуаня. Ноги по кругу, мысли по кругу. Работа по боку, ты ушла. Взорвись, моя голова. Взорвись, моя голова. Голова, взрыв, ты ушла. Простынь пахнет тобой, ванна грезит тобой. Рыбы дышат тобой, а я чужой. Наши тефти вьют, и пали до пыли. Взорвись, голова.